Из факта сошествия Святого Духа на апостолов мы видим, что Христос, как один из учителей мудрости и великий посвященный, крестил своих учеников Духом Святым и огнем, то есть через посвящение открывал им центры высшего духовного сознания. К великому делу раскрытия своего высшего сознания нужно долго готовиться, стремлением к совершенствованию и самоочищению. Завершение этого стремления, то есть посвящение, есть священное действие и великая мистерия. Легкомысленное отношение к этому высокому делу есть преступление против самого себя. Полагать, что всякий самозваный учитель может что-то в этом отношении дать, и этого что-то будет достаточно, есть верхнеразумие и легкомыслие, за которые приходится жестоко расплачиваться. Источник высшей мудрости, высшего знания, высших сил – только один. Христианство первых веков также знало мистерию посвящения подготовленных учеников, на что имеются многочисленные указания отцов церкви. Анни Бизант в своей книге «Эзотерическое христианство» говорит: «В христианских мистериях, так же как и в древних, египетских, халдейских и других, существовал внешний символизм, выражавший ту ступень, до которой достигло духовное развитие посвящаемых. Его вводили в горницу посвящения, где он ложился на пол, с распростертыми руками, иногда на деревянный крест, иногда без креста, в положении распятого человека. Затем до его сердца дотрагивались тирсом, копьем распятия, и тело его впадало в глубокий транс, соответствующий смерти распятого, а сам он переходил в потусторонний мир. Тело помещали в каменный саркофаг и оставляли его там, тщательно охраняя его. В это время сам человек вступал прежде всего в темную область, именуемую сердцем земли, а затем поднимался на небесную гору, где он облекался в тело блаженства, уже вполне готовое для того, чтобы служить проводником сознания. В этом теле он возвращался в физическое тело и оживлял его. Крест, на котором лежало тело, а если под ним не было креста, то само застывшее тело, вынимали на третий день из саркофага и помещали на покатом скате лицом на восток в ожидании восхода солнца. В момент, когда лучи солнца касались его лица, достигший совершенства посвящаемый возвращался в свое физическое тело. Таковы были тесные врата и трудный путь, через которые посвящаемый, освобождаясь от необходимости воплощаться, вступал в Царство Божие и приобретал жизнь вечную. Конец цитаты. Такова была недошедшая до нас мистерия посвящения раннего христианства. В настоящее время все мистерии и ритуалы считаются понятиями устаревшими. Цитата. «Правильно считать посвящение, медитацию и концентрацию отсталыми понятиями, ибо эти понятия должны быть выражены в действиях. Вся искусственная магия должна быть забыта». Агни-йога, параграф 156. Вот что по этому поводу говорит в письмах Махатм другой учитель. В масонских ложах былых времен неофит подвергался целому ряду ужасающих испытаний на верность, мужество и присутствие духа. С помощью психологических воздействий, усиленных механическими средствами и химическими препаратами, его заставляли поверить, что он падает в пропасть, что на него обрушиваются скалы, что он идет по мосткам из паутины, висящим между небом и землей, проходит сквозь огонь, тонет в воде, и что на него бросаются дикие звери. Это было отголоском египетских мистерий, оттуда же заимствована и программа. Западу, утратившему тайны Востока, приходилось, повторяю, прибегать к искусственным мерам. Но в наши дни, вследствие вульгаризации знания, подобные пустяшные испытания устарели. Претендент осаждается теперь исключительно с психологической стороны своей природы. Курс его испытания как в Европе, так и в Индии отвечает системе раджа-йоги, и его назначение, как уже не раз объяснялось, заключается в том, чтобы развить в самом претенденте, в его характере, каждый зачаток добра и зла. Правило это неумолимо, и никто не минует его. Напишет ли он просто письмо нам, или же в тайнике своего сердца выявит сильное желание оккультного общения и знания? Подобно тому, как ливень не может сделать скалу плодородной, так и оккультное учение не оказывает никакого воздействия на невосприимчивый ум. Чаша Востока, письмо 27.